10. Я без колебаний должен сказать, что считаю систему Франко самым значительным и глубоким, что мы находим в развитии русской философии. Замечательный дар ясного изложения, точность и четкость мысли образуют лишь формальную основу ее философских достижений. Важнее прежде всего замечательное единство построений Франко. От его книги «Предмет знания» до книги «Непостижимое и свет во тьме», при наличии несомненной эволюции и в формулировках, в углублении отдельных построений, Франк остается верным той основной концепции, которая созрела у него. Вся оригинальность Франка, однако, не в самой метафизике всеединства, которую он нашел у Соловьева, Плотина, Николая Кузанского, которые развивали рядом с ним Корсавин, отец Флоренский, отец Булгаков. Оригинальность и философская сила Франка в том обосновании этой метафизики, которую он развил в своих работах. Страница 178. Логическое выведение трансцендентальности логической предмета знания, гносеологическое ограничение трансцендентальной конструкции мира, отвлеченное знание, и убедительное раскрытие рядом и глубже предметного знания, знания интуитивного, все учение о целостной интуиции, о том, что всякое частное знание есть частичное знание целого. Примечание. Напомним, что уже у Пирогова было это учение, что отмечает и сам Франк в своем этюде о Пирогове. Конец примечания. Все это входит неотменимым приобретением в русскую философию. Притом все это развито с такой ясностью и простотой, с такой сжатостью, переходящей иногда даже в излишнюю краткость, что книги Франка могут быть признаны образцовыми. По ним надо учиться русским философам. Вычурность у отца Флоренского, тяжелый, хотя почти всегда художественно яркий слог, у отца Булгакова, вещание Корсавина только оттеняют с самой выгодной стороны силу философского дарования у Франка. Но и в его метафизике, при всей условности и трудноприемлемости, идеи всеединства, есть драгоценные части, которые могут быть удержаны и независимо от идеи метафизического всеединства. Я имею в виду софиологическую концепцию у Франка, хотя он сам нигде этого термина не употребляет. Софиологическая концепция – это органический синтез космологии, антропологии и богословия, может быть, конечно, развиваема вне метафизики христианства, в его православном раскрытии. Но она и в терминологии, даже в своем существе, теснейшим образом связана с этой метафизикой. Я не берусь судить, насколько религиозный мир Франка содействовал его софиологическим изысканиям, но в своих философских исканиях он чрезвычайно интимно близок к тому, что мы находим у русских софиологов. Идеи единства космоса и некой трансрациональности в нем, внутренней связанности тайны человека с космосом, сближает Франка с другими софиологами. Но сближает его и отрицательные черты. Через идею всеединства Франк близок к теокосмизму, к такому сближению космоса с Богом, при котором идея творения оказывается по существу ненужной и неприменимой. Система Франка, сказали мы, есть высшее достижение, высшая точка развития русской философии вообще. Но ей не хватает как раз той ясности в различениях. Абсолюта и мира, которая нужна для системы основных понятий, не всегда отдают себе отчет в том, что идея творения нужна философии не менее, чем богословию. Всеединство может импонировать своей стройностью и внутренней согласованностью, но дурной поспешный монизм, даже если он прикрыт термином монодуализм не отвечает тайне бытия. Страница 279. Как невелик авторитет Николая Кузанского, все возрастающий в наше время, но концепция всеединства, идущая от Плотина, при всем искусстве сочетания его с понятием творения, является тем слабым местом у Николая Кузанского, который через Джордано Бруно и Шеллинга до ныне путает философскую мысль. Этими беглыми замечаниями относительно системы Франка я и ограничусь. Пора перейти к двум другим великанам философско-богословской мысли, отцу Флоренскому и отцу Булгакову.